Время есть один. Я не слышу баса. Будет пыл и есть, и карман мой пуст. На часах 6, папирос нет, и огня нет, и в окне знакомо мне горит свет. Время есть, а денег нет, и в гости некуда пойти. Слушаю.